Теперь скажу вам о вашем литературном эксперименте. Эта вещь значительная, потому что вы человек значительный, и у вас, в вашей запутанной композиции, я вижу могучий гений, способный выразить многое. Гений, который раз и навсегда решил избегать всяческой дисциплины. И я думаю, что все это никуда не ведет. Вы повернулись спиной к обыкновенному человеку, к его элементарным нуждам, к его нехватке свободного времени и к ограниченному уму. И вы все это тщательно разработали. Какой получился результат? Огромные загадки. Писать ваши две последние книги было, наверное, гораздо более интересно и забавно, чем когда-нибудь кому-нибудь их читать. Возьмите меня, типичного обыкновенного читателя. Много я получаю удовольствия от чтения ваших вещей? Нет. Чувствую я, что получаю что-то новое и открывающее мне новые перспективы, как когда, например, я читаю скверно написанную Павловым книгу об условных рефлексах в дрянном переводе «Х». Нет. И вот я спрашиваю себя, кто такой, черт его подери, этот самый Джойс, который требует такое количество моих дневных часов из тех нескольких тысяч, которые мне остались в жизни, для понимания всех его вывертов и причуд, и словесных вспышек? Это все с моей точки зрения. Может быть, вы правы, а я совершенно не прав. Ваша работа — необычайный эксперимент, и я буду делать все, что в моих силах, чтобы спасти ее от прерывающих ее запретов и уничтожения. Ваши книги имеют своих учеников и поклонников. Для меня это тупик. Шлю вам всякие теплые и долания, Джойс. Я не могу шагать за вашим знаменем, как и вы не можете за моим, но мир широк, и в нем есть место для нас обоих, где мы можем продолжать быть неправыми. Ваш Уэллс. Само собой разумеется, что к письму был приложен внушительный чек. Уэллс знал, как знали все, что Джойсу, его жене и двум детям жить было очень трудно. Муре было 54 года, когда умер Уэллс. С того дня, как она, бросив Эстонию, приехала в революционный, голодный, холодный и вооруженный до зубов Петроград 1918 года, прошло 28 лет. И со дня смерти H.G. до конца ее жизни ей оставалось прожить ровно 28 лет. Но об этой второй половине ее жизни рассказать осталось немногое. В первые годы, когда происходило послевоенное восстановление Англии, она совершенно свободная, сын жил на ферме на острове Уайт, дочь была замужем и без каких-либо денежных или иных забот жила в Лондоне, куда постепенно вернулись старые друзья и знакомые, и где она знала каждый перекресток, каждый переулок. Этот город был ее городом с 1911 года. Ее место было здесь и нигде больше. Эта квартира, заставленная тяжелой мебелью, с полками до потолка. Столько же было книг, сколько и бумаг, своих и чужих, английских и русских, писем и рукописей, сотни писем, по большей части неотвеченных, потому что теперь она становилась ленивой и небрежной. Миф, который она всю жизнь создавала, ее собственный, личный миф, теперь уже не требовал освежения, углубления и культивирования. Одинокая, стареющая аристократка, говорящая басом, малоподвижная, никогда сама не смеющаяся своим остротом, увешанная тяжелыми бусами в длинных, широких, темных юбках. Она курит сигареты и пересыпает речь непечатными словами, английскими, конечно. Она любит соленые анекдоты, и у нее запас пикантных сплетен о людях высшего света. Она подчас не брезгует и сводничеством. Женщина, былой, навеки ушедшей в небытие имперской России. В созданном ею мифе жили прадеды, служившие Александру I, прабабка, соблазнявшая Пушкина. Сама она, дважды графиня и теперь баронесса, говорившая и писавшая свободно на пяти языках, знавшая последнего царя и кайзера Вильгельма, получившая блестящее образование в Кембридже и одна из тысячи, или 10 тысяч, а может быть и 100, выжившие после всех катастроф, национальных и личных, в согласии с теорией Дарвина. Она жила и выжила, и продолжает жить в ореоле знаменитостей своего века.